Глава 29. Гор Вэй выпивал в окружении двух симпатичных айрванок в легких ханьфу, которые заглядывали ему в глаза и фальшиво смеялись над каждым его высказыванием. Причем говорили они зачастую гораздо больше него. Воины любят прихвастнуть и рассказывать красоткам о своих подвигах, сокрушенных врагах и найденных богатствах. Но Гор Вэй чаще просто загадочно улыбался. И это лишь подогревало интерес у дам. Он казался им таинственным, загадочным красавчиком, как по сути и было. Одна из дам даже попробовала спеть, чтобы скрасить вечер, но ее прервала открывшаяся дверь. В одной из уединенных комнат для богатых гостей павильона цветов, Дан-Хо, вошла светловолосая женщина в мрачном боевом облачении. Нижняя половина ее лица была скрыта полумаской, а на плечах колыхался плащ, словно сотканный из самой тьмы. «Ах, Юн-Ли, тоже решила составить мне компанию. Присаживайся, выпей». Женщина в ответ лишь фыркнула и хмуро глянула на девиц. «Вон, нам надо поговорить!» Те испуганно переглянулись, посмотрели на господина, и Гор Вэй сокрушенно вздохнул. «Оставьте нас». Девушкам дважды повторять было не нужно. Они быстро поднялись и засеменили к выходу. Юн-Ли смотрела на них с нескрываемым раздражением и презрением. Гор Вэю оставалось лишь догадываться, была ли это ревность или же презрение к пути, которому те следовали. «Так что ты хотела?» — спросил он, а тем временем его разведчица прошла к стене справа и прислонилась к ней спиной, скрестив руки на груди. «Принесла сведения из Гаруда». «Слушаю». Улыбнулся краешками губ Гор Вэй, наливая себе еще вина в пиалу. «Натаниэля Крейна сейчас нет в городе». «Не новость. Мальчишка скачет туда-сюда, используя какой-то пространственный артефакт, более быстрый, чем бескрайний лес», — отмахнулся демонический мастер. «Сейчас он тут, завтра там». «Нет, в этот раз все иначе. Он отправился в третий виток». «И зачем же?» «Турнир драконьей ярости. Мы полагаем, что он собирается принять в нем участие». «Турнир драконьей ярости? Как интересно!» — улыбнулся Гор Вэй, отпив из пиалы. Его мозг уже обдумывал варианты, как это можно использовать. «Скоро начнется турнир?» «Через пару дней». «Отлично! Замечательно!» — воскликнул он, но, вопреки ожиданиям Юн-Ли, никуда не стал спешить. До этого и не требовалось. Чтобы сделать последние приготовления, Гор Вэю не нужно много времени. Девушка тем временем все так же стояла, прислонившись к стене, и бросала на мужчину странные взгляды. — Ты ведь хочешь что-то сказать, Юн-Ли? Говори, я разрешаю. И все же, несмотря на приказ, женщина немного замешкалась, прежде чем высказать то, что у нее на уме. — Нет, господин. «Я не имею права такого говорить». «Говори. Это приказ». «Я не понимаю, что такой человек, как вы, проводит в столь презренном месте». «Тебе так неприятны плотские утехи?» — усмехнулся мужчина, продолжая потягивать вино. «Это нормально для сброда вроде тех, что сейчас этажом ниже, но вы, великий Гор Вэй, мне всегда казалось, что вы выше всего этого». «Ты меня переоцениваешь, Юн-Ли. Я был марионеткой последние десятилетия. Знаешь ли ты, каково это?» «Не представляю». «Подойди», — приказал Гор Вэй, и девушка подчинилась. Она подошла совсем близко. Мужчина мягко взял ее за руку и потянул к себе, усаживая на колени лицом к лицу. Юн-Ли слегка вздрогнула, когда его руки коснулись ее лица, а затем мягко сняли полумаску, открывая пухлые губки и маленький точеный носик. Ее небесно-голубые глаза смотрели на мужчину с трепетом и желанием. «Скажи, Юн-Ли, у тебя когда-нибудь был мужчина?» «Нет». «А хотелось бы?» «Я не имею права хотеть», — ответила она, но ее голос дрогнул. «Ну, разумеется», — кивнул Гор Вэй. Юн-Ли была живым оружием, выращенным Альянсом Тени. Преданная, верная и готовая умереть по одному лишь слову. Горвей прямо сейчас мог сказать ей взять кинжал и убить себя, и она бы не задавала вопросов, просто сделала бы это. Его пальцы коснулись плеч девушки, и причудливая техника, порождающая теневой плащ, стала осыпаться. Его руки пошли ниже, и то же самое стало происходить с остальной одеждой. И от прикосновений его пальцев к бархатной коже девушка вся трепетала. Он видел, как чаще стала вздыматься ее грудь, с каким придыханием она дышит. Юнли была очень красивой девушкой, намного прекраснее работниц павильона цветов. «Это сродни мучению», — мягко, словно делая комплимент, произнес Горвей. Когда он коснулся губ девушки, та, не думая, укусила его палец, совсем мягко, чтобы не причинить боль, но показать свои истинные желания. Невозможность ощутить тепло чьей-то кожи, запах леса, вкус еды. Лишь одна сплошная пустота, которую нельзя ничем заполнить. Когда ты жаждешь чего-то так сильно, что готов на все, но, как бы ни старался, не можешь этого получить. Мужчина слегка надавил на ее поясницу, и девушка сама прильнула к нему. Ее губы замерли в нерешительности совсем рядом с его. Она оружие, она не может проявлять инициативу, если не прикажут. Вот и застыла, изнывая от желания, не способная его исполнить. Горвей видел это и наслаждался. Он всегда знал, что Юнли испытывает к нему чувства, с того самого момента, как стала служить ему. Но она оружие, и не позволит себе проявить их. Если не прикажут, разумеется. Ее тело, ее душа — все это принадлежит Альянсу Тени, но человек, какие бы барьеры и установки ни выстроил, остается человеком, с вполне человеческими желаниями. «Одевайся, нам нужно идти», — сказал Горвей, все с той же полуулыбкой на устах. «Что?» Он мягко снял девушку со своих коленей и поднялся на ноги, поправляя свое ханьфу. Юнли так и сидела, обнаженная и озадаченная, не понимая, что произошло. «Господин, я что-то сделала не так?» — робко спросила она. «Нет, почему же? Ты же хотела узнать, каково это быть марионеткой. Теперь ты хоть немного представляешь себе это», — усмехнулся Горвей. А сбитая с толку девушка нахмурилась. До нее только сейчас стало приходить понимание, зачем он все это сделал, и она испытала одновременно восхищение и злость, но всеми силами постаралась это скрыть. «Одевайся, у нас есть всего пара дней». «На что именно?» «На то, чтобы проникнуть в темницу вечной тьмы, разумеется». «Что мы тут делаем?» — спросила Юнли, перепрыгивая через очередное поваленное дерево. Демоническое копье вечной тьмы шел чуть впереди, и пусть он пытался казаться невозмутимым, было видно, что ему тоже приходится тяжко. По лбу то и дело струился пот. Один лишь Горвей, казалось, вообще не устал от этого сложного пути через густой, практически непроходимый лес. «Ищем кое-кого», — уклончиво ответил господин, и она не стала допытываться, хоть и очень хотелось. «Это ведь бескрайний лес, кто вообще тут может жить? Даже демонический странник просто ходит тут, но не задерживается». Самым неприятным в этом месте было нарастающее чувство тревоги. Чем глубже они заходили, тем сильнее оно нарастало. Юнли не привыкла бояться. Страх — это первое, что выбивают из воспитанников Альянса Тени. Но это место возвращало его. «Кто вообще может жить в подобном месте?» «Тот, кто устал от обычного мира», — усмехнулся Горвей. На его лице не было ни намека на то, что испытывала сама Юнли. Для этого человека это было словно обычная прогулка. Он даже улыбался. Хотя сама Юнли порой желала либо сбежать назад, сломя голову, либо сжаться и забиться в какой-нибудь дальний угол, чтобы ее не трогали. Внезапно труднопроходимый лес закончился, и перед группой открылась небольшая полянка. Посреди нее стоял небольшой бревенчатый домик, совсем не похожий на классическую айрванскую архитектуру. По сути, это была просто коробка из бревен с соломенной крышей, в которой прорублены дверь и окно. И дом не был заброшен, повсюду виднелись следы человеческой деятельности. А еще троица услышала стук топора, идущий откуда-то неподалеку. «Туда!» — указал Лон Хефай, махнув своим копьем, которое использовал сейчас как посох. Обойдя дом и пройдя чуть дальше, они увидели седоволосого старика. Он был высоким и худощавым, но его худоба была жилистой и крепкой, как у старого дерева. Руки были покрыты шрамами и мозолями, а каждая мышца, как струна, натянута до предела. Седые волосы струились по плечам, словно ручей, а когда он поднимал топор, мышцы на его руках напрягались, и шрамы, покрывающие кожу, становились заметнее. При виде его внутри Юнли что-то затрепетало, и едва ли это чувство ей понравилось. Было в этом старике что-то пугающее, что-то невероятно жуткое, полностью соответствующее этому месту. Дрова падали на землю с глухим стуком, а он продолжал работать, не обращая внимания на гостей. Хотя Юнли была уверена, что человек вроде него не мог не почувствовать приближение чужаков. Троица гостей остановилась неподалеку и просто дожидалась, когда старик закончит работу. А он и не думал прекращать. Он брал то одно полено, то другое. Но едва ли напряженность ситуации от этого уменьшилась, скорее наоборот. Наконец старик остановился и неторопливо повернулся. Теперь Юнли могла разглядеть его глаза, жуткие, затянутые мглой, но с горящей красной радужкой. «Гор Вэй, мой давний ученик», — произнес хозяин этого странного места. «Учитель». Гор Вэй исполнил воинское приветствие, но с низким поклоном. Даже демоническое копье Вечной Тьмы сделал то же самое, так что и девушке пришлось повторить за ними. «Лон Хэ Фай!» — рассмеялся старик, посмотрев на демоническое копье. «И ты тут! Сколько лет прошло, ты так вырос! Помню тебя вот таким!» Старик наклонился и ладонью показал высоту чуть ниже своего бедра. «Носился с палкой, словно с копьем, и твердил, что станешь величайшим копейщиком в мире. Стал?» В ответ демоническое копье лишь нахмурился и недовольно пожевал губами. Значит, Юнли не показалось, это было самое настоящее оскорбление. «Кто же этот старик такой, что люди вроде Хефая и Горвея просто игнорируют такое явное пренебрежение?» Неизвестный старик тем временем рассмеялся и неторопливо прошел к бадье, окунул в нее свою голову и выпрямился. «Ох, хорошо!» — рыкнул он. «Так зачем вы ко мне пришли? Вряд ли, чтобы навестить старика!» «Нам нужна помощь!» «Я отошел от дел!» — отрезал он. «Уж кому, как не тебе, это знать, Гор Вэй! Меня больше не интересуют мирские дела. Я более чем доволен своей нынешней жизнью. Даже если я скажу, что нашел кровавого ветра...» Старик развернулся и внимательно посмотрел на Гор Вэя, прищурив свои жуткие глаза, но затем тряхнул головой и поморщился. «Это не имеет значения. Даже если кровавый ветер жив, я не вернусь. Мы собираемся освободить лорда меча из темницы Вечной Тьмы. И для успеха нам нужна ваша помощь, учитель. Освободить Хайлуна? Да вы из ума выжили! Вот уж кого точно не стоит выпускать в этот мир, так это безумного дракона! Лорд знаний считает иначе. Он уверен, что способен его контролировать, вернуть ему разум. Гор, мальчик мой! Ты всегда был самым умным из моих учеников и должен знать, что лорд знаний — непроходимый тупица, оторванный от реальности, самоуверенный и заносчивый, ставящий себя даже выше лордов закона и справедливости, хотя он и грязи из-под их ногтей не стоит. Так было всегда, И так будет, пока он не лишится головы. Но истина такова, что для того, чтобы запечатать Хайлуна, лорд мечты пожертвовал собой, превратив трио в дуэт. И как бы мне ни были неприятны лорды, как бы я ни хотел взглянуть на их насаженные на пики головы, возвращение кого-то вроде лорда меча не принесет никому ничего хорошего. Но если мы сможем вернуть его разум, то вернется и легион падших. Старик окинул ученика мрачным взглядом, прошел к дому и сел на лавку неподалеку от входа внутрь. «Легиона падших больше нет, а тебе давно стоит перестать гнаться за прошлым». «Легион падших?» — стоило Юнли услышать это, как у нее чуть было не вытянулось лицо от изумления. Она все еще не знала, что это за старик, которого Гор Вэй называет учителем, но если он был в легионе падших, то перед ними живая легенда. «Я собираюсь найти и других, собрать их вместе, чтобы возродить легион, чтобы мир вновь вздрогнул от одного упоминания о нас. Половина из нас уже мертва, другая половина стара и не имеет былой силы. Лорды тоже. Поговаривают, что лорд закона уже давно отошел от дел, что он глубоко болен и порой не узнает свое окружение. Бездна оставила на нем суровую отметину, как на теле, так и на разуме. Бездна на всех оставляет свою отметину». С этими словами старик поскреб один из своих шрамов. «Я был рад вас увидеть, но теперь вам пора. Больше не прерывайте моего уединения». Старик поднялся с лавки и неторопливым размеренным шагом вернулся к колке дров. Поднял топор, размахнулся и рассек деревяшку надвое, отбросил в сторону и взял следующую. «Нам правда лучше уйти», — внезапно высказался демоническое копье и уже даже стал разворачиваться. Но Гор Вэй, судя по всему, не хотел отступать. Он буравил недовольным взглядом спину своего наставника, сжимая кулаки. «Кажется, я нашел нового костяного палача». Старик занес топор для удара, но остановил лезвие. «Что ты сказал?» «Что я нашел нового костяного палача», — повторил Гор Вэй, едва сдерживая улыбку. Юн Ли же не понимала, почему атмосфера так сильно изменилась, стоило господину упомянуть главу дома Крейн. «А говорящая с мертвыми?» «Жива и при нем». Старик медленно развернулся, стискивая топор в руке, и в какой-то момент рукоятка не выдержала, треснула и превратилась в щепки. Стряхнув их с ладони, он коснулся своей груди в области сердца и заскреб пальцами по коже, а затем и вовсе стал бить по ней в такт своему сердцебиению. Взгляд старика при этом стал странным. Он и раньше был жутким, но теперь в нем колыхалось безумие, и от этого становилось еще более не по себе. «Где?» «Я скажу тебе, если...» Старик странно дернул головой, опустился на одно колено и коснулся земли, а затем оттуда словно что-то стало расти. Кости. Нет, оружие. Это был странного вида тяжелый длинный меч, созданный из костей и черепов, от одного вида которого внутри все сжималось. Даже демоническое копье вечной тьмы был напуган и невольно отступил. Юн Ли в тот момент вообще казалось, что стоит ей пошевелиться, как она умрет. Мощь этого человека была невероятной, сравнимой с лордами. «Да кто он такой?» — кричало все внутри нее. Даже Гор Вэй был напряжен, хоть и старался этого не выдавать. Одно маленькое движение этого странного оружия, и лес вокруг них просто исчез. Деревья были рассечены на километры вокруг и снесены выплюснутой мощью этого чудовища. «Где он?» — повторил старик. «В третьем витке. Собирается участвовать в турнире драконьей ярости в Радрифе». «Ох, видимо, все-таки придется вернуться». Аррой Шэнь. Нечестивый костяной король. Ступень возвышения неизвестна. «Это была ошибка», — поморщился демоническое копье вечной тьмы, как только троица вернулась из бескрайнего леса. Нечестивый костяной король не пошел с ними, избрав свой путь. «Не стоило нам его привлекать, он безумен!» «Не без этого», — согласился Горвей. «Кто он вообще такой?» — спросила Юн Ли, хотя в другой ситуации ее бы это мало интересовало. Но, учитывая упоминание легиона падших, этот вопрос напрашивался сам собой. «Нечестивый костяной король», — ответил Горвей. «Да, тот самый». «Но разве он не мертв?» «Так считают все, даже лорды», — кивнул Горвей. «Но на самом деле последние пару столетий он живет как отшельник в бескрайнем лесу». «Только безумец вроде него способен там жить», — поморщился Хэфай. «Повторю, нам не стоило этого делать. Мы понятия не имеем, к каким последствиям это приведет. Он неконтролируем и обладает поистине ужасающей силой». Пока что Юн Ли судорожно пыталась вспомнить все, что знает об этом человеке. Ар-Рой Шэнь, легендарный нечестивый костяной король. «Погодите». Да Юн Ли только начала доходить. «Но разве он не был костяным палачом?» «Был. Его убили, а потом его жена Рио свернула его из мира мертвых, едва не уничтожив при этом мир», — подтвердил ее опасение демоническое копье. «Но в итоге Рио погибла, а он сам объявил войну лордам и самому небесному царю». «Войну, громко сказано», — отмахнулся от этого утверждения Горвей. «Но сотню-другую городов он вырезал под корень, это факт. Его остановил Хайлун. Какой-то магией драконов восстановил его разум и предложил присоединиться к легиону падших. Так Ар-Рой Шэнь стал одним из 10 великих мастеров, что участвовали в войне небес и мрака, когда был свержен небесный царь, а лорды заняли его место». «Я слышала легенды об этом», — задумалась Юн Ли. «Это все ерунда. Не верь тому, что слышала», — поморщился демоническое копье. «Лорд Знаний уже сотню раз переписал истории. Истина сейчас ведома лишь таким, как мы, кто видел те события собственными глазами». «Но если Ар-Рой Шэнь тоже костяной палач, только лишившийся говорящий с мертвыми, то что он собрался делать с Крейном? Убить его и забрать его говорящую с мертвыми? А это вообще может сработать? Как вообще одновременно могут жить два костяных палача?» «Кто знает, другие костяные палачи не доживали до момента появления своих преемников». «В любом случае», — сказал им Горвей, — «пока Ар-Рой будет заниматься Крейном на турнире, мы сможем захватить Гарут».